которое не поймешь, когда кончается одно и начинается другое слово. Утро обозначилось легкой алой полоской на восточной стороне горизонта. Наскоро перекусив, путники тронулись в дорогу, держа направление на побережье. Койоры бежали рядом с нартами, чтобы не дать утомиться собакам и сохранить силы для долгого непрерывного пути. Когда в небе заполыхало полярное сияние, нарты достигли южного берега лагуны. Прислушавшись, уже можно было различить голоса в селении, глухой лай собак, крик ребенка. Почуяв родное жилье, собаки бежали без понукания. Токо обошел Армоля, Орво и вместе с Джоном вырвался вперед. Собаки хотели было свернуть к Яранге, но Токо прикрикнул на них и направил путь к берегу моря, к тому месту под скалами, где стояла Белинда. Люди, разбуженные собачьим лаем, выбежали из Яранг. Они бежали за нартой, что-то кричали, но в бешеной скачке собачьей упряжки трудно было различить слова. Нарта неслась вдоль берега. Джон с радостью и нежностью смотрел на открытое море, терявшееся за темным горизонтом. Не льдинки. Ураган вычистил морской простор. Плыви, куда душа желает. Но там, где должна была стоять Белинда, было пусто. Токо придержал, но Джон крикнул что-то нетерпеливое и показал рукой вперед, в темноту под скалы. Токо тронул нарту и осторожно поехал, боясь свалиться в воду с высокого припая. Джон до боли в глазах всматривался в темноту, пытаясь разглядеть знакомые очертания корабля. Он просил, умолял Токо подъехать поближе к воде, но в море было пусто. Пусто было и под скалами. Радость начинала сменяться беспокойством и страхом. Что с ними случилось? Кораблекрушение? Но кто-то, хоть один, должен остаться в живых. Собаки медленно ощупью, чуя открытую воду, продвигались вперед. Все слышнее становились крики тех, кто бежал следом за нартой. «Вернитесь!» — кричали люди. «Корабль давно ушел! Ничего там нет! Вернитесь!» Токо посмотрел на Джона, но тот, не понимавший чукотской речи, с каким-то отчаянием вглядывался в пустые черные просторы открытой воды. Встретившись глазами Токо, он вздрогнул. «Это правда?» — спросил подошедшего Орво. «Да», — низко склонив голову, ответил старик. «Они уплыли в первый же день, как море очистилось ото льда. Они очень торопились и даже не сошли на берег попрощаться». «Этого не может быть! Этого не может быть!» — закричал Джон и, обратившись к морю, взвыл. «Хью! Хью! Почему ты мне не отвечаешь? Ты меня бросил! О, Боже! Но это невозможно!» Джон соскочил с нарты и побежал к кромке припая. «Держите его! Он свалится в воду!» — испуганно крикнул Орво. Токо догнал Белого и обхватил его сзади. Джон брыкался, вырывался, но Токо держал его крепко. «Хью, вернись за мной! Не покидайте меня! Не оставляйте этим дикарям! О, Хью!» Джон упал сначала на колени, потом навзничь. Он уже не мог произносить слова –